Юстиниану было больше 40 лет, когда он встретил свою любовь — Феодору. Перед ним стояли, казалось, непреодолимые преграды. Феодора родилась в семье смотрителя зверинца при ипподроме. Ипподром, стадион для конских состязаний, играл в те времена очень большую роль в жизни столицы. Партии болельщиков, синие и зеленые, называвшиеся так по цвету одежды возничих колесниц, соревновавшихся на ипподроме, враждовали между собой не только во время состязаний своих любимцев. Вражда продолжалась при дворе, в политике и даже в церкви. Феодора выступала в театре при ипподроме. Она принимала участие в представлениях, которые тогда назывались «живые картинки», и появлялась на сцене обнаженной. Весь Константинополь знал об этом. Вскоре Феодора стала любовницей правителя одной из африканских провинций и уехала из столицы. Она вернулась через несколько лет и начала вести строгую жизнь. Юстиниан влюбился в юную красавицу и решил жениться на ней. Закон запрещал людям высших сословий брать в жены актрис. Юстиниан отменил этот закон. Жена императора Юстина, императрица Евфимия, зная о прошлом Феодоры, запретила своему племяннику брать ее в жены. Юстиниан не смог пойти против воли тетки, но сразу же после ее смерти обвенчался со своей возлюбленной, а потом и короновался вместе с женой. Феодора была не только красавицей. Ее смелость и выдержка, дерзость и сила духа стали опорой для Юстиниана. Когда в Константинополе вспыхнуло восстание зеленых, противников императора, Юстиниан, осажденный в своем дворце, хотел бежать. Восставшие провозгласили нового императора. Они громили город с криками «Ника!», что значит «победа». Так на ипподроме приветствовали колесницу победителя. Это восстание и вошло в историю под названием «Ника». Казалось, Юстиниан погиб, но Феодора не потеряла выдержки и отказалась от побега. «Или Порфира, или ничего!» — воскликнула она. Порфира — это царская мантия, символ царской власти. Феодора связалась со своей подругой, мужем которой был полководец Велизарий, и Велизарий с частью верных ему войск поддержал императора. Ловким маневром он заманил восставших на ипподром и окружил его. В страшной бойне погибло 30 тысяч человек. Юстиниан и Феодора удержали власть в своих руках. Эти события укрепили их союз. Теперь Юстиниан мог приступить к осуществлению своей мечты — создать всемирную державу. Он отменил титул императора и провозгласил себя царем, помазанником Божьим. Юстиниан потратил много сил, времени и денег, чтобы организовать дисциплинированную и боеспособную армию, похожую на римские легионы. Эта армия под командованием Велизария разгромила германцев в Африке и Италии, остановила наступление персов на востоке. Владения царя Юстиниана опять простирались от Атлантического океана до Кавказских гор. Вдоль границ он приказал возвести множество крепостей, охранявших империю от набегов кочевников. Повсюду строились дороги и мосты. Вновь возродилась торговля, на базарах появился даже китайский шелк. А затем монахи-путешественники привезли в столицу и шелковичных червей. Шелк стали изготавливать в самом Константинополе. И, наконец, было завершено главное дело Юстиниана. Собраны, приведены в порядок и изданы законы в 12 томах. Кодекс Юстиниана и 50 томов объяснений к ним, составленных по трудам самых знаменитых юристов древности, а также специальный учебник для служащих в судах чиновников. Эти труды на многие века прославили имя Юстиниана. Его законами пользовались не одну сотню лет и в самой империи, и в соседних с нею странах. Время Юстиниана и Феодоры стало эпохой расцвета живописи и архитектуры. Особенно знамениты мозаики, сохранившиеся до наших дней, и величественный храм Святой Софии, названный современниками и потомками восьмым чудом света. Юстиниан вошел в историю под именем Юстиниана Великого. Годы его правления называют «золотым веком Византии». После его смерти Второй Рим уже никогда не достигал такой славы и величия. Многое из того, что создал и задумал Юстиниан Великий, воплотилось потом в России. И неограниченная монархия, и имперский размах, и идея воссоздания Третьего Рима, которым стала Великая Москва. И, может быть, если бы на Константинопольском престоле случайно не оказался славянин, то и не было бы этого фантастического взлета, погибавшей и клонившейся к упадку империи, взлета, озарившего средневековую тьму сказочной красотой, роскошью и величием.